«Я понимаю вас», — ответил отец Браун. «Кроме того, это противоречит тону того письма, в котором он обещает себе всевозможные блага после убийства. Хорошо бы еще кое-что проверить. Как устроен пирс? Внизу у них часто бывает целая сеть металлических опор, по которым человек может лазать, как обезьяна по деревьям». «Да, я об этом думал», — ответил частный сыщик. «К сожалению, этот пирс сконструирован странно. Он необычайно длинный, и хотя под ним есть стальные колонны с сетью опор, расстояние между ними слишком велико, чтобы человек мог перелезать с одной на другую». «Я упомянул об этом», — задумчиво произнес отец Браун, «потому что это странная рыба с бакенбардами. Этот старый проповедник часто взбирается на ближнюю опору. Я думаю, он сидит там и рыбачит во время прилива. А он — темная рыбка». «Простите? Видите ли?» — очень тихо произнес отец Браун, теребя пуговицу и рассеянно глядя на золотые волны, мерцающие в последних лучах заката. «Видите ли, я пытался поговорить с ним по-дружески. Не слишком насмешливо, понимаете? Он ведь сочетает древнейшие профессии ловца и проповедника. Кажется, я упомянул текст, где говорится о ловце человеков. Это само собой напрашивалось». Запрыгивая на свой насест, он ответил мне странно и грубо. «Что ж, я, по крайней мере, ловлю мертвецов». «Боже мой!» — воскликнул сыщик. «Да», — сказал священник. «Меня удивило, что он сболтнул это просто так. К слову, чужому человеку, играющему с детьми на песке». После некоторого молчания собеседник его воскликнул. «Неужели вы думаете, что он связан с убийцей?» «Я думаю, что он мог бы пролить на него какой-то свет», — сказал отец Браун. «Нет, это выше моего понимания», — сказал сыщик. «Не могу поверить, что кто-то может пролить свет на это дело. Бурлящий водоворот в кромешной тьме, как тот, куда он упал, чепуха какая! Крупный мужчина исчезает, словно мыльный пузырь, никто не мог. Послушайте!» Он замер внезапно, глядя на священника, который все так же, не двигаясь, теребил пуговицу и наблюдал за игрой волн. «Что вы имеете в виду?» «На что вы там смотрите? Неужели вы можете это объяснить?» «Было бы лучше, если бы это осталось бессмыслицей», — тихо сказал отец Браун. «Что ж, если вы спрашиваете напрямик...» «Да, я думаю, что объяснить могу». Наступила долгая тишина, затем сыщик с необычной резкостью произнес: «А вот идет из отеля секретарь покойного. Мне пора. Пойду поговорю с этим вашим безумным рыбаком». «Пост хок проптер хок?» — спросил священник с улыбкой. «Видите ли?» — резко, но искренне ответил сыщик. «Я не нравлюсь секретарю и не могу сказать, чтобы он мне нравился. Он задал кучу вопросов, которые не привели ни к чему, кроме ссоры. Возможно, он ревнует, что старик позвал кого-то другого, а не удовольствовался советом своего элегантного помощника. До свидания». Он повернулся и стал с трудом пробираться по песку к тому месту, где эксцентричный проповедник уже сидел в своем морском гнезде. Сейчас, в зеленых сумерках, он походил на огромного полипа или ядовитую медузу, закинувшую отравленные щупальца в светящееся море. А в это время священник безмятежно глядел на столь же безмятежного секретаря. В этой толпе он был заметен издали благодаря какой-то клерикальной опрятности и строгости одежды. Ничуть не желая принимать чью-либо сторону в конфликте, отец Браун почувствовал, что ему скорее понятны предубеждения частного сыщика. Внешность Энтони Тейлора была под стать костюму. Его красивое лицо выражало ум и твердость. Он был бледен, черные волосы спускались чуть ниже, чем принято, словно предвещали бакенбарды. Губы он сжимал сильнее, чем их обычно сжимают. Единственное, что могло бы оправдать легкую неприязнь отца Брауна, очень уж странно звучит. Священнику померещилось, что секретарь разговаривает ноздрями. Он плотно сжал губы, и крылья носа обрели от этого особую живость, словно Энтони Тейлор и живет, и общается, сопя и принюхиваясь. Как ни странно, этому ничуть не противоречило то, что речь его оказалась быстрой, как пулеметная очередь. А вот к его элегантности такая манера не подходила. Начал он сходу. Как? Никаких тел на берег не вынесло. «Ни о чем таком не сообщали», — ответил отец Браун. «Значит, нет гигантского трупа в шерстяном кашне?» — спросил мистер Тейлор. «Нет», — ответил отец Браун. Мистер Тейлор снова сжал губы, но презрительно подрагивающие ноздри так хорошо передавали его мысли, что их можно было назвать красноречивыми. Когда он опять открыл рот после нескольких вежливых и пустых фраз, произнесенных священником, то сообщил отрывисто. «Вот инспектор. Наверное, искал кашне по всей Англии». Инспектор Гринстед, смуглый человек с седой испаньолкой, обратился к отцу Брауну гораздо вежливее, чем секретарь. «Я подумал, что вам будет интересно», — сказал он. «Мы не обнаружили никаких следов человека, похожего по описанию на того, кто покинул пирс». «Или, точнее, не покидал», — заметил Тейлор. «Служащие пирса никого не видели». «Что ж», — ответил инспектор, — «мы обзвонили все участки. Держим под наблюдением все дороги, так что ему не уехать из Англии. Мне, по правде говоря, кажется, что он не мог убежать этим путем. Судя по всему, его нигде нет». «Его никогда нигде и не было», — произнес секретарь, и резкий голос прозвучал, как выстрел на пустынном берегу. Инспектор удивился, но лицо священника понемногу прояснилось, и он спросил с чуть напускным равнодушием: «Вы хотите сказать, что это миф? Или, может быть, ложь?» «А-а-а!» — ответил секретарь, втягивая ноздрями воздух. «Наконец это пришло вам в голову!» «Это первое, что пришло мне в голову», — сказал отец Браун. «Это первое, что приходит в голову, когда вы слышите от незнакомого человека историю о странном убийце на пустынном пирсе. Попросту говоря, вы думаете, что бедняга Миглтон и не слышал, как кто-то убил миллионера? Может быть, вы думаете, что он сам его убил?» «Что ж», — сказал секретарь, — «Миглтон кажется мне опустившимся и жалким человеком. Есть только один рассказ о том, что произошло на пирсе, и сводится он к исчезнувшим великанам, прямо как в сказке. Даже в его изложении эта история не делает ему чести. По его собственным словам, он провалил дело. Клиента убили в нескольких ярдах от него. Видите, он признает, что он дурак и неудачник». «Да», — произнес отец Браун, — «я очень люблю людей, признающих себя дураками и неудачниками». «Не понимаю», — огрызнулся секретарь. «Наверное», — задумчиво добавил отец Браун, — «я потому люблю их, что столько дураков и неудачников себя такими не признают». Помолчав, он продолжил. «Но даже если он дурак и неудачник, это не доказывает, что он лжец и убийца. И вы забыли, что есть одно объективное свидетельство, подтверждающее его историю. Я имею в виду письмо, где миллионер рассказывает о кузене и о вендетте. Если вы не докажете, что документ поддельный, вам придется признать, что Брюса преследовали, и у преследователя был свой мотив. Собственно говоря, мотив этот известен. «Я не совсем понимаю вашу мысль», — сказал инспектор. «Дорогой мой», — сказал отец Браун, от нетерпения впервые проявляя фамильярность, — «у всех в известном смысле был мотив. Если принять во внимание, как нажил Брюс свои деньги, если принять во внимание, как большинство миллионеров наживают деньги, кто угодно мог совершить такой естественный поступок — сбросить его в море. Наверное, у многих это вышло бы едва ли не автоматически. Почти всем это рано или поздно должно было прийти в голову. Мистер Тейлор мог это сделать». «Что?» — перебил мистер Тейлор, раздувая ноздри. «Я мог это сделать», — продолжал отец Браун, «если бы меня не удерживало почтение к моему начальству. Любой, кроме глубоко нравственного человека, мог испытать такой соблазн. Кому не захочется так просто решить социальную проблему? Я мог это сделать. Вы могли это сделать. Мэр или пирожник могли это сделать. Единственно, на мой взгляд, кто не стал бы этого делать — частный сыщик, нанятый Брюсом за 5 фунтов в неделю — и не получивший еще ничего». Секретарь помолчал с минуту, потом фыркнул и произнес: «Если в письме и впрямь есть такое предложение, разумеется, лучше проверить, не подделка ли это. Мы ведь даже не знаем, не выдуман ли весь рассказ. Этот субъект и сам признает, что исчезновение его горбатого гиганта невероятно и необъяснимо». «Да», — сказал отец Браун. «Вот что мне нравится в Миглтоне. Он многое признает». «А все-таки», — настаивал секретарь, и ноздри его дрожали от возбуждения. «А все-таки, короче говоря, он не может доказать, что его высокий человек в шарфе существовал или существует. Каждый найденный полицией факт и показания свидетелей доказывают, что его... нет. Отец Браун, есть только один способ оправдать прохвоста, которого вы, кажется, так любите — предъявить великана. Но именно этого вы не можете». «Кстати», — рассеянно произнес священник, — «вы пришли из отеля, где у Брюса был номер». Тейлор немного растерялся. «Но он всегда снимал эти комнаты», — отвечал он. «Они практически принадлежат ему. Я, правда, не видел его здесь в этот раз». «А вы вместе прибыли на машине?» — заметил Браун. «Или оба приехали поездом?» «Я приехал поездом и привез багаж», — нетерпеливо ответил секретарь. «Что-то, наверное, задержало его. Я не видел его с тех пор, как он уехал из Йоркшира 2 недели назад». «Значит...» Очень мягко продолжал священник. «Если Миглтон не был последним, кто видел Брюса на фоне диких волн, вы последний, кто видел его на столь же диких йоркширских болотах». Тейлор побледнел, но скрипучий его голос звучал спокойно. «Я не утверждал, что Миглтон не видел Брюса на пирсе». «Нет? А почему?» — спросил отец Браун. — «Если он выдумал одного человека, почему бы ему не выдумать 2? Конечно, мы знаем, что Брюс существовал, но мы не знаем, что произошло с ним за эти 2 недели. Возможно, его оставили в Йоркшире». И без того резкий голос секретаря поднялся до визга. Куда-то исчез весь его светский лоск. «Вы просто передергиваете! Вы просто увиливаете! Вы пытаетесь выдвинуть какие-то дикие обвинения, потому что не можете ответить на мой вопрос!» «Дайте подумать», — задумчиво произнес отец Браун. «Что это был за вопрос? Вы прекрасно знаете, и еще вы знаете, что не можете ответить. Где человек с кашне? Кто его видел? Кто о нем слышал или говорил о нем, кроме этого вашего субъекта? Если вы хотите убедить нас, вы предъявите его. Если он когда-либо существовал, он может прятаться на гибридах или в кальяо, но вы должны предъявить его, хоть я и знаю, что его нет. Ну, где он?» «Вероятно, там», — сказал отец Браун. Щурясь, он пристально смотрел на волны, омывавшие стальную колонну пирса, где сыщик и старый рыбак-проповедник все еще темнели на фоне зеленой светящейся воды. Ну, в тех сетях. Несмотря на потрясение, инспектор мгновенно овладел ситуацией и кинулся бежать по пляжу. «Вы хотите сказать, — кричал он, — что тело убийцы в сетях у старика?» Отец Браун кивнул, следуя за ним по каменистому склону. Пока они бежали вниз, бедный сыщик Миглтон повернулся и начал карабкаться наверх, навстречу им, темный, как тень в пантомиме, изображающий удивление. «Это правда!» — выдохнул он. «Убийца постарался выплыть на берег и, конечно, утонул в такую погоду. Или покончил с собой. Как бы то ни было, его труп плавал в рыбачьей сети у старого беса. Вот что этот маньяк имел в виду, говоря, что ловит мертвецов».